Глава 6. История Рут Макосланд. Окончание. 1. Исчезновение Дэвида Брауна заставило Рут отказаться от первоначального плана. Теперь она поняла, что не сможет покинуть город. Дэвид пропал, это знали все. Но каким-то образом он продолжал оставаться в Хейвене, и насчет этого тоже все были в курсе. С исчезновением мальчика в городе началась, если можно так выразиться, пляска притворства, но которую можно было наблюдать во всей красе во время усердных поисков. Рут смотрела местные новости, когда вдруг зазвонил не работавший ранее телефон. Миссис Браун визжала нечто бессвязное. «Спокойнее, Мэри!» Рут порадовалась, что успела сегодня поужинать раньше обычного. «В ближайшее время будет явно не до еды». Первое, что ей удалось более или менее разобрать, это то, что маленький Дэвид попал в какую-то переделку, начавшуюся с магического шоу на заднем дворе, и что Хилли впал в истерику. «Передай трубку Брайану», — попросила она. «Зайди к нам, ладно?» — рыдала Мэри. «Пожалуйста, Рут, пока не стемнело, мы еще можем его найти, я это сердцем чувствую». «Конечно, приду, а теперь передай трубку Брайану». Тот тоже был не в себе, но хотя бы смог описать случившееся. Его речи звучали дико, впрочем, как и все в этом городе в последнее время, верно? После представления с фокусами зрители разошлись, оставив мальчиков прибрать за собой. И Дэвид исчез. Хилли отключился, а теперь совершенно ничего не помнит, начиная с сегодняшнего обеда. Только твердит, что если увидит братика, должен отдать ему все фигурки G.I. Джо. А почему, и сам не знает. «Приходи как можно скорее», — повторял Брайан. Выйдя из дома, Рут на мгновение задержалась у своего Дарта и окинула главную улицу Хейвен-Виллидж взглядом, полным нескрываемой ярости. «Что же вы натворили?» — пронеслось у нее в голове. «Что же вы, дьявол, вас всех дери, натворили?»